Медовая прикурила первую за утро сигарету. Скорее всего, что Мерлиновский. У него что-то стучало, когда они вернулись. Кстати, Дрозд рулит на другом. У Мерлина механиком работает Дизель. Ты с ним потом обязательно познакомишься. Хороший парень. Если водить не умеешь, то лучше не придумаешь, чем у него учиться. Хорошо, спасибо. Енот присел рядом с ней. А ты чего не выспалась-то? Медовая затянулась, поглядела на становящееся все более голубым небо. Ночью ребята привезли тела. Пришлось заниматься с ними. Помогать Файри, инженеру и Фросту. Они так вообще не ложились. А я еще успела часа полтора поспать. Чьи тела? Ну, этих, которые по ночам бродят. Где-то после полуночи штук пять. И енот сидел, осмысливая услышанное. Казалось бы, какая разница, что сейчас в лагере находятся тела тех тварей, которые, может быть, убили и его родных. Но все равно что-то внутри него настойчиво просилось увидеть их, посмотреть на тех, кто приходил ночью. Ведь сейчас они были так близко. Пес, спокойно лежавший у его ног, заворчал и поднял на него свою умную морду. В карих глазах было беспокойство за нового друга. Хан как-то почувствовал состояние енота. «А мне можно будет на них посмотреть?» «Даже нужно!» Медовая поглядела на него с каким-то странным выражением. «Сейчас и увидишь». «Хорошо, а...» «Что?» «На кого они похожи?» «Сам увидишь, ты чего?» Медовая затушила сигарету. «Пошли!» Люк, ведущий внутрь вотчины инженера, с легким шипением отошел. Енот шагнул следом за Медовой, на пару секунд задержавшись. Он был чуть напряжен. Большой металлический стол посреди помещения, освещенный несколькими яркими лампами. Он первым бросился в глаза, как ни странно. Лишь потом взгляд сфокусировался на чем-то длинном, серого цвета, лежавшем на столе. От этого отошел Фрост, с которым енот так еще и не познакомился. В руках парень держал большой шприц с длинной толстой иглой. Внутри стеклянного цилиндра находилась жидкость бурого цвета. Чистильщик поршнем отправил ее в пробирку, которая немедленно исчезла в самозакрывающемся боксе, окутанном испарениями. На откидном сиденье расположился мрачный капитан без своей неизменной сигары. Он был в чем-то белом, накинутом сверху повседневной одежды, свисевшей на груди маской и со смешными клеенчатыми чехлами на обуви. Инженер, посмотревший на двух вошедших поверх маски строгим взором, работал возле хитрого прибора, за которым они застали его и в прошлый раз. Файри видно не было. «Подожди». Медовая повернулась к стене, что-то нажала, и под панелью, оказавшейся с секретом, обнаружился шкаф с одеждой, как у работающих в помещении научников. «На-ка, друг, одевайся и прочее». Енот поспешно накинул на себя длинный фартук с рукавами и завязками на спине, которые Медовая тут же затянула. Нацепил на лицо плотную марлевую повязку и надел чехлы, которые Хани обозвала бахилами, поверх обуви. Девушка сделала то же самое и лишь после этого выдала ему тонкие прозрачные перчатки и разрешила пройти к столу. К тому времени Фрост уже вернулся назад и сейчас повернулся к нему. «Помоги, пожалуйста. Нужно перевернуть обратно на спину». Енот уставился на тело. Тварь сейчас была положена на живот, из-за чего и потребовалась помощь стражника. Длинная и худая фигура с четко выделяющимися позвонками, торчавшими из спины. Продольный разрез, идущий от окончания шеи и почти до крестца. Кожа грубая, сероватая, покрытая какими-то бляшками, казалась туго натянутой. Никакого жира под ней, только мышцы. Даже в смерти напряженный и вздувшийся волнами. Какие-то странные отростки, редкой бахромой свисающие с выпуклого затылка, такие же, только чуть более толстые и редкие, сидели от шишковатого запястья и до вздувшегося сустава локтя. Кисти рук, лежавшие наружной стороной вверх, были широкие, сильные, с большими пятнами, похожими на мозоли. Пальцы длинные, застывшие в посмертной судороге, костистые и сильные, с длинными когтями. И входные отверстия от пуль, кучно находящиеся в районе лопаток и верхней части ребер, много, не меньше 7-8. «Но чего просто так смотреть?» — Фрост недовольно зыркнул на енота. «Бери за ногу и переворачиваем». «Беру, беру». Лодыжки существа широкие, твердые и холодные. Было очень мерзко трогать. Но он пересилил этот позыв, взялся крепко и на раз-два со стороны Фроста приподнял и перевернул. Медленно поднял глаза, вцепившись ими в лицо существа. Желудок дернулся, енот цепился пальцами в холодный ребристый край стола. Медовая, возникнув рядом, обеспокоенно посмотрела на него и бросилась к одному из стеллажей, на котором стоял большой таз. Серые и холодные глаза Фроста, видимые из-за верхнего края маски, расширились. «Этого еще здесь не хватало. Медовая, давай быстрее!» Но организм енота справился, не опозорив его в глазах ученых. Он только чуть побледнел и залпом выхлестал воду из кружки, которую предусмотрительно протянул ему отвлекшийся от исследований инженер. Спереди тело тоже не поражало красотой. Грудная клетка выпирала углом и была разворочена выходными отверстиями. Сверху на ней было много непонятных наростов, торчащих острых шипов. Его вскрывали и спереди, но уже успели для чего-то зашить. Длинный и грубый шов тянулся до вытянутой шеи, а вот лицо... Вытянутые вперед лицевые кости, обтянутые бледно-серой кожей, под которой четко виднелись кровеносные сосуды. Плоский нос с вывороченными наружу ноздрями, узкие почти черные губы, за которыми виднелись кончики длинных, частых и острых зубов. Большие глаза, в которых на первый взгляд белка не было вообще, сплошные расширенные зрачки. И при всем при этом странная и отдаленная схожесть с кем-то, кого енот вроде бы знал. Только когда и где? И как это вдруг может быть, чтобы в странной, оплывшей морде существа увидеть что-то знакомое? «Пришел в себя?» Просто опустил маску. «Привыкай, дружинник!» «Вот такие вот и нападают на ваш город, уважаемый енот!» Капитан подошел к ним. «Мерзко, да?» «Очень!» Енот покосился на тварь. «Такая дрянь!» «Именно!» Кэп приблизился к лежащему на столе телу, внимательно присмотрелся к его лицу. «Опасная скотина, но не настолько, чтобы полностью парализовать жизнь в совсем не маленьком городке. Как известно, у страха глаза велики. Ты первый из горожан, кто может полюбоваться на это существо, и пока последний». «Почему?» Енот немного недоуменно посмотрел на него. «Показывать их вашей администрации? Зачем? Тем более, что хранить их мы не собираемся, так как наш собственный холодильник не совсем для этого предназначен. Сейчас мы составим акт, в котором ты распишешься, засвидетельствовав факт того, что мы уничтожили то количество тварей, которое будет в нем указано. А потом сожжем, чтобы не распространять возможное заражение в непосредственной близости от вашего же города. «Но я не могу!» Енот удивленно пробормотал это себе под нос. «Кто я такой? Вам нужен хотя бы сегодняшний командир на воротах!» «Они заняты, солдат!» «Ответственные лица из администрации, несмотря на наши предупреждения, явиться не соизволили. До сих пор. Тебе хочется карантина для жителей города?» «Как там, инженер? Из-за чего?» Иван Сергеевич отвлекся от разглядывания чего-то там в микроскоп. «В связи с повышенной до критического уровня возможностью заражения территории человеческого поселения, входящего в состав майратных земель 5 городов, активным биологическим материалом некротического происхождения, связано это с необратимыми реакциями, происходящими в останках агрессивных форм нежити». Доступно объяснил. Статья 37 бис. Положение о территориальной ответственности поселения Альянса «Звезда». Неоспоримость данной статьи полностью подтверждается результатами экспресс-анализа, предоставленного группой вооруженного сценизирования обжитых земель, нанятых субъектами управления поселения. В данном случае с разрешения господина Батти, давшего официальную заявку на вызов нашего формирования. А что, уважаемый енот, данное положение разве не входит в число обязательных документов, доводимых до личного состава военизированной городской стражи, в которой вы изволите служить? Парень оторопело смотрел на него, пытаясь сообразить, что ему делать. Никто и никогда не зачитывал стражникам положение, так что крыть было нечем. Но с какой стати было подозревать какую-то там подставу от тех, кто сегодня ночью был на улицах города, рисковал жизнями, наконец-то просто убил несколько тварей, до сих пор практически безнаказанно делавших то, что им хотелось? «Да ладно, не напрягайся», — Кэп усмехнулся. Получилось это у него немного устало. «На самом деле ничего страшного в этом нет. А сообщать в «Звезду» про карантин мы в любом случае бы не стали. Нет никакого смысла. Если бы у вас здесь происходило что-то вроде вамп-лихорадки, то да. А так, все стандартно. Будем зачищать, скорее всего, начнем через несколько дней». «До этого ты должен будешь помочь нам с некоторыми моментами, связанными с тем, что у вас здесь творится под землей. Поработаешь с девчонками в архиве, хорошо?» «Хорошо». Енот торопливо кивнул. «Я все понял». «Ну и молодец». Капитан повернулся к инженеру. «Расскажи ему про то, что получилось узнать. Пусть потом расскажет своим. Глядишь, не так сильно бояться будут». Инженер, понимающе кивнул. «Подходите, молодой человек. Внимательно слушайте и запоминайте все. Когда пойдете в город, будьте любезны задержаться на воротах, рассказать все дежурной смене. А то наверняка сейчас уже ходят слухи про ночную бойню. И еще, в порядке исключения». Енот подошел к нему. Пальцы инженера быстро пробежались по клавиатуре выдвижной панели. Оттуда с тихим жужжанием поднялся небольшой темный прямоугольник, немедленно засветившийся зеленоватым светом.